Цитата. Перед великим переустройством мира явление всех темных сил выявляется для лучшей трансмутации. Происходящее в мире невозможно назвать ступенью эволюции, но именно можно сказать, что выявляется самое низшее, самое напряженное, самое насыщенное силами тьмы. Но велика работа, которая собирает все могущее для великого переустройства. Так же, как сгущенные слои земных сфер готовятся к битве, так явление сил света стоит на дозоре. Ступень, которую планета переживает, сравнима с горнилом космического огня. Все плотные энергии разгораются в напряжении, и на дозоре стоит огненное право. Творчество огненное собирает все огненные энергии. Так мир переустраивается напряжением двух полярностей. Надо зорко распознавать эти бушующие энергии. Мир огненный, часть 3, параграф 167. Цитата. Огненная пора началась. Как изучают сейчас явления физические, так будут изучать огненное явление центров. Агни-йога является предтечей великой эпохи. Да, да, да. Мир огненный, часть 3, параграф 168. Таким образом, судьба планеты находится в руках человека. Величие силы света удерживает планету от грозящей ей преждевременной гибели лишь до конечного срока великого испытания нашей планеты. Срок этот близок. Великие силы света делают все для спасения Земли и обитающего на ней человечества. Они дают ему новое великое откровение, оповещают о грозящей ему опасности, удерживают планету от угрожающей ей преждевременной катастрофы и дают срок, в который оповещенное обо всем человечество принятием или непринятием нового откровения должно само решить свою судьбу. И если человечество, гонимое бичами бедствий, не одумается и не воспримет водительство духа, то гибель планеты неминуема. Но, увы, никто не представляет себе, какая задержка произойдет в эволюции большинства земного человечества, если оно вместо сужденной человечеству прекрасной эпохи великого равновесия изберет гибель планеты. Какие миллионы лет пройдут, в течение которых виновные в гибели Земли развоплощенные земные обитатели, терпя невыносимые страдания, дождутся образования новой «земли» в кавычках и такого ее состояния, когда она сможет предоставить им годные для дальнейшей их эволюции тела. Цитата. Катаклизмы происходят от несоответствия огня с пламенем отложения планеты. Те планетные газы, которые порождены ядом разложения, приводят в действие неукротимую энергию камадуро, иначе говоря, плоть тела не сочетается с огнем. Светящаяся материя ищет примирить несошедшееся начало, но то, что называется тьмою, парализует начало светлой материи, тогда происходит катаклизм. Агни-йога, параграф 307. Найдутся скептики, которые все сказанное назовут глупостями и скажут, что было много разных предсказаний и пророчеств о гибели Земли и кончине мира, но ни одно из них не исполнилось, и несмотря на все предсказания, Земля продолжает существовать по сей день. Будут приведены забавные случаи, когда введенные в заблуждение лжепророками, предсказывавшими кончину мира и страшный суд, верующие христиане в определенном месте – в белых одеждах ждали второго пришествия Христа, и как они были в своих ожиданиях, обмануты. Увы, такие случаи действительно имели место. Но, в конце концов, все эти предсказания основаны на истине, которая когда-нибудь должна исполниться. Но кто настолько не развит, что совершенно не умеет разбираться в фактах, и бездоказательные измышления невежественных лжепророков, указывающих точные сроки, может поставить на одну линию с предупреждением, идущим из высокого источника божественной мудрости и истинного знания, то ломанный грош цена такому «мудрецу» в кавычках. Мироздание только выиграет, освободившись от такого сотрудника темных сил. И пусть тьма уходит во тьму, ибо там ей место. Ужасно видеть, когда многие, по виду благонамеренные люди, которые обладают многими достоинствами, кроме знания, видя печальное современное положение, видя отход от веры и шатания мысли, постановляют усилить борьбу с опасными и ложными теософскими учениями, поддержать всеми средствами и способами единую, истинную, старую веру.